Он часто ловил меня на лжи, а я его. Мы оба знаем это друг за другом. И миримся, как все женатые люди. О, Рэйчел, Рэйчел! Вы сокрушаетесь из-за несовершенства мира? Так или иначе, для него это не важно. Если я чем-то провинилась, ему только лучше. Это дает ему моральное право еще свободнее вести себя. И пока хозяин положения он, и пока он может понемногу подковыривать вас, ему даже забавно, он не видит в вас серьезной угрозы своему браку. Понимаю. И он, конечно, прав. Какая уж тут угроза? Никакой угрозы? Никакой. Вы просто подыгрывали мне по доброте и жалости. Пожалуйста, не возражайте, я знаю. А то, что Арнольд не рассматривает вас всерьез, как Лавелласа, это вряд ли может вас удивлять. И самое смешное, что ведь вы для него очень много значите. «Да», — сказал я. «И самое смешное, что хоть я и считаю его в каком-то отношении совершенно невозможным человеком, он тоже очень много для меня значит». Так что, как видите, драма разворачивается между вами и им, а я, как всегда, побочное обстоятельство. Нет-нет. Когда мужчина разговаривает между собой, они, естественно, предают женщин. Это у них само по себе выходит, даже против воли. В том, как Арнольд делал перед вами вид, будто верит моему рассказу, было даже какое-то презрение ко мне. Презрение ко мне и презрение к вам. Но вам он все равно при этом подмигивал. Никогда он мне не подмигивал. В переносном смысле бестолковый вы человек. Ну что ж, ладно. Мой порыв к свободе был кратковременным, как видите, и кончился только жалкой бурей в стакане воды, и я снова присмыкаюсь в грязи и ничтожестве. Снова все досталось Арнольду. О, Господи, брак — это такая странная смесь любви и ненависти. Я ненавижу и боюсь Арнольда. Бывают минуты, когда я готова его убить. Но я и люблю его тоже. Если бы я его не любила, у него не было бы надо мной этой кошмарной власти. И я восхищаюсь им. Восхищаюсь его книгами. По-моему, они замечательные. Что вы, Рэйчел? И рецензию вашу считаю глупой и злобной. Ну и ну. Вас изъела зависть. Не будем говорить об этом, Рэйчел. Прошу вас. Извините. Я чувствую себя такой несчастной и зла на вас за то, что вам не хватило чего-то, геройства, везения, чтобы спасти меня или защитить, или уж не знаю что. Видите, я даже не могу сказать, чего я ждала. Бросать Арнольда я не собиралась. Это невозможно, я бы умерла. Мне просто хотелось немножко личной жизни. Хотелось иметь свои секреты, хоть что-нибудь, что не было бы насквозь пропитано Арнольдом. Очевидно, это невозможно. Вы и он все начнете по новой. Что за выражение? Снова будете вести свои интеллектуальные разговоры, а я останусь в стороне, и за мытьем посуды буду слышать, как вы бубните, бубните, бубните. Все станет опять как прежде. Дорогая Рэйчел, сказал я, выслушайте меня. Почему бы вам действительно не иметь личной жизни? Я говорю не о любовной связи. И у вас, и у меня неподходящий для этого темперамент. Я, вероятно, действительно очень скован условностями. Правда, это меня не тяготит. Связь заставила бы нас лгать, да и вообще это нехорошо. Как вы это точно заметили? Я бы не хотел внушать вам мысль об измене мужу. А вас никто и не просит.